Под слоем кольт-крема, которым были намазаны ее лицо и плечи, она была красная, как вареный рак. И со стонами жаловалась Аните Гербер, что ночью глаз не сомкнет. Если не солнечный ожог, так пляжные деликатесы не дадут ей уснуть. «Так кто ж тебя заставлял съесть 4 немецкие сосиски и 2 пончика?» — сказала миссис Гербер с раздражением в голосе, какого Бобби прежде у нее не замечал. «Она устала», — решил он. Да и сам он немножко обалдел от солнца. Спина горела, в носки набился песок. Пляжные сумки, которыми он обвесился, болтались и стукались друг от друга. «Но еда тут такая вкусная!» — грустно возразил Рионда. Бобби засмеялся. Он ничего не мог с собой поделать. Они медленно шли по главной аллее к незаасфальтированной стоянке машин, не обращая больше никакого внимания на аттракционы. Зазывал и бросали на них взгляд другой, а потом смотрели мимо, в поисках свежей крови. Тратить время на компании, нагруженные сумками, и бредущие к автостоянке не имело никакого смысла. В самом конце аллеи, слева, стоял тощий человек в широких голубых бермудских шортах, перепоясанной рубашке и котелке. Котелок был старый, порыжелый, но лихо заломлен, а за ленту был засунут пластмассовый подсолнух. Он был очень смешным. И девочкам, наконец, выпал случай прикрыть рты ладошками и захихикать. Он посмотрел на них с видом человека, которого еще и не так обхихикивали, и улыбнулся в ответ. От этого Кэрол и ее подруги захихикали еще сильнее. Человек в котелке, все еще улыбаясь, развел руками над импровизированным столиком, за которым стоял лист фибергласса на 2 ярко-оранжевых козлах. На фибергласе лежали 3 карты, красными рубашками вверх. Он перевернул их быстрым изящным движением. Пальцы у него были длинные и абсолютно белые, заметил Бобби. Ни загара, ни красноты. В середине лежала дама червей. Человек в котелке поднял ее, показал им, ловко крутя ее в пальцах. «Найдите даму в красном, шершеля фам! Вот что вам надо сделать, только это больше ничего!» Сказал он. «Легче легкого! Проще простого, легче, чем котенку связать попонку!» Он поманил Ивонну Лавинг. «Ну-ка, куколка, подойди и покажи им, как это делается!» Ивонна все еще хихикая и краснея до корней черных волос попятилась к Рионде и пробормотала, что у нее не осталось денег на игры, она все истратила. «Нет проблем», — сказал человек в котелке. «Это просто показ, куколка. Я хочу, чтобы твоя мамочка и ее подруга увидели, как все это просто». «Тут моей мамочки нет», — сказала Ивонна, однако шагнула вперед. «Нам правда надо ехать, Иви, не там обязательно попадем в затор», — сказала миссис Гербер. «Нет, погоди минуточку, это ведь забавно», — сказала Рионда. «Рулетка из 3 карт выглядит просто, как он и говорит, но если не постережешься, начнешь отыгрываться и отправишься домой без гроша». Человек в котелке посмотрел на нее с упреком, сменившимся на ухмылку до ушей. «Ухмылка низкого человека», — внезапно подумал Бобби. «Не из тех, кого боится Тед, но все равно низкого». «Мне совершенно ясно», — сказал человек в котелке, «что в прошлом вы оказались жертвой мошенника. Хотя как у кого-то могло хватить жестокости обмануть такую классную красавицу, я просто вообразить не могу». «Классная красавица, 7 на 8 или около того, 200 фунтов или около того, плечи и лицо намазаны толстым кроем понца», — радостно засмеялся. «Хватит трепа. Покажи девочке, как это делается. И ты что, всерьез меня уверяешь, что это законно?» Человек за столиком откинул голову и тоже засмеялся. «В конце главной аллеи все законно, пока тебя не сцапали и не вышвырнули вон. Как вам, думается, мне хорошо известно. Ну-ка, куколка, как тебя зовут?» «Ивонна», — сказала она голосом, который Бобби едва расслышал. Сал Джон рядом с ним с интересом следил за происходящим. «Иногда меня называют Иви». «Вот хорошо, Иви. Погляди сюда, красотулечка. Что ты видишь? Назови их. Я же знаю, ты это можешь, такая умница, как ты. А называй и показывай. И трогай, не бойся, тут никакого обмана нет. Вот это с края валет, а с того края король, а вот эта дама, она в середке». «Правильно, куколка. В картах, как и в жизни, женщина часто оказывается между двумя мужчинами. В этом ее сила.